Вместо того, чтобы стать рядом с Анеттой в последнем бою, она своей рукой убивала самое любимое существо. И Ася простонала: «Мать, ведь это не я. Прости, прости, освободи меня». Однако лицо Анетты было по-прежнему бесстрастно далеким. Умирающая все понимала, но не испытывала ни муки, ни негодования. Все это уже не касалось ее. Она была одна. В Анетте уже не было больше Анетты. Та, что угасала на подушках, была одинока. Другая, двойник ее, удалилась, готовилась к переезду. И готовы были к переезду клубы дыма. Весь этот шум, крики, все это брожение, вся эта сумятица толпы страстей, сама битва. Развалин дом уже коснулась стопа мира. Тело напряглось в чаянии этого освежающего прикосновения. Но когда Анетта сделала судорожные усилия, чтобы порвать последнюю привязь, тоненькую ленточку, не желавшую рваться, ее вдруг грубо потянуло назад, как майского жука на ниточке, притянуло к той самой бренной боли, от которой она надеялась ускользнуть. Занавес закрывается, так торопись же, смотри! И она смотрит жадно, смотрит огромными своими глазами, которые скоро остекленеют, смотрит в свою жизнь, в смысл своего бытия и своей смерти. Те, кто собрался здесь, возле ее постели, думают, что она-то в обмороке, а они не видят, что она и видит, и слышит. Не видят они, что она идет, взбирается на последний склон, а вместе с ней идет, идет страдание, словно удар копья пронзает мозг сверкающей мысль. Страдать значит познавать. Свет этих слов притупил само страдание. Трепещущая плоть потеряла чувствительность. Остались лишь глаза, глаза, обращенные внутрь, да морская раковина уха. Будто со стороны слышит она свое прерывистое дыхание, сверхвозбужденный слух ловит это шумное дыхание, и ей кажется, что грохочет, мчится поезд. Кто мчится, она или кто-то другой? Она уже не различает границы себя и другого. Порывом ветра опрокинула все пограничные столбы. Не я, это я, это не я. Все стало темной магмой, скопившейся в бездне ночи, подобно густой нефти в цистерне. Уровень поднимается, магма достигает краев кратера, венчиком вспухает вокруг него, секунду колеблется, потом переливается через край и вдруг низвергается. Поток лавы низвергается вверх. Земные законы сметены. Тяготение влечет нас вверх. Ривьер, река есмь. Так звали меня. С самого начала был начертан мой удел, но лишь сейчас стал он мне ясен. Река бытия, река живых, река веков, что змея взбирается по крутым склонам горы. И если нагнуться, видны нескончаемые, свивающиеся, развивающиеся звенья. А там выше удлиненная голова змеи, который растет, прокладывая себе путь, ощупывая выступы нависших скал и утверждаясь на них, а на самом верху и в самых последних глубинах, там, за вершинами, пучина небесного океана. При каждом порыве, который пробегает из конца в конец по зыбкой поверхности магмы, Анетта напрягается, вот-вот вылетит стрела из лука. А те, кто стоит возле ее ложа, кому даны глаза не для того, чтобы видеть, видит лишь иссохшие руки, обирающие край простыни. Чужие пальцы касаются ее запястья, слышит, как слабеет ниточка пульса. Но Анетта еще слышит биение своего сердца, а она чувствует на своем лице дыхание Аси, но не различает даже тени, падающие от ее плеч, хотя ясно улавливает голоса, которые уже не считают нужным переходить в полушепот. Ее тело, исколотое бесчисленными впрыскиваниями камфоры и кофеина, потеряла чувствительность, но слух упорствует, и в продвигающейся тьме в нем одном сосредоточена вся сила света. Последнее бормотание земли. Проносится поток, он как скорый поезд. Промелькнули на мгновение освещенные окна и остались позади. Анетте хотелось протянуть к ним руки, но руки будто каменные. Она улыбается, Лишь слабый отсвет улыбки трогает губы, но Ася, припавшая к Анетте, ловит его. Отсвет снова уходит во мрак, уже далеко-далеко поезд, и путница несется вместе с ним.